Глава 36. Паутина узора. Мастер Гилл посадил юношей за столик в углу общей залы и отдал распоряжение одной из служанок принести им поесть. Увидев тарелки, Ранд сокрушенно покачал головой. Несколько тонюсеньких ломтиков говядины, залитых подливкой, с ложку горчичного цвета, зелени и пара картофелин на каждый. Покачивание было, однако, смиренным, горестным, а не сердитым. «Нехватка всего», — говорил хозяин. Вооружившись ножом и вилкой, Ранд задумался, что будет, когда не останется совсем ничего. Тогда такая полупустая тарелка покажется пиром. От подобной мысли он внутренне вздрогнул. Мастер Гилл выбрал для ребят столик, стоящий в стороне от остальных, а сам сел спиной в угол так, чтобы видеть всю залу. Никому бы не удалось приблизиться незамеченным и подслушать их разговор. Когда девушка ушла, мастер Гилл в полголоса произнес: «Ладно, почему бы вам не рассказать мне о вашей беде? Раз я решил помочь вам, должен же я знать, во что влезаю». Ранд посмотрел на Мэтта, но тот с сумрачным видом уткнулся в тарелку, словно осерчал на картофелину, с которой сейчас расправлялся. Ранд глубоко вздохнул. «Сказать по правде, я сам этого не понимаю», — начал он. Ранд стал рассказывать их историю попроще, оставив в стороне троллоков и исчезающих. «Когда кто-то предлагает тебе помощь, совершенно не обязательно вываливать на него рассказ, который можно счесть небылицей». Но Ранд также считал, что несправедливо и преуменьшать опасность, просто нечестно втягивать кого-то в нечто, о чем они сами не имеют четкого представления. Какие-то люди гонятся за ним и Мэттом, и за двумя их друзьями тоже. Преследователи появлялись там, где их меньше всего ожидали. Они смертельно опасны и хотят убить Ранда и его друзей, а может, и чего хуже. Морейн сказала, что среди них были друзья Темного. Том до конца Морейн не верил, но остался с ними, как он сказал, из-за своего племянника. Когда отряд пытался добраться до Беломостья, на них напали, и путники разделились. А потом в Беломостье Том погиб, спасая их с Мэттом от другого нападения. И были еще попытки убить их. Ранд понимал, в его рассказе полно несвязностей и недомолвок, но он, как мог, изложил все вкратце, не затрагивая ничего, кроме необходимого или чего-то для них опасного. «Мы просто шли, пока не добрались до Кеймлина», — объяснил Ранд. Таков был план поначалу. Кеймлина, потом Тарвалон. Он неловко заерзал на краешке стула. После долгих дней, когда приходилось держать все в тайне, было странно рассказывать кому-то так много. «Если мы будем и дальше держаться этого плана, то остальные смогут рано или поздно отыскать нас, если они живы», — пробормотал в свою тарелку Мэтт. Ранд даже не взглянул на Мэтта. Что-то заставило его добавить: «Если вы станете помогать нам, у вас могут возникнуть неприятности». Мастер Гилл отмахнулся полной рукой. «Не скажу, что очень хочу неприятностей на свою голову, но на моем веку эти будут не первыми. Никаким проклятым друзьям Темного не заставить меня повернуться спиной к Томовым друзьям. Этот ваш друг Севера, ну, если она появится в Кеймлине, я об этом узнаю. Тут есть люди, которые приглядываются ко всем, прибывающим и уходящим, а слух расходится». Ранд заколебался, потом спросил: «А как насчет Элайды?» Хозяин гостиницы тоже помялся и, наконец, покачал головой: «Нет, думаю, не стоит. Вот если б не ваше знакомство с Томом, она наверняка пронюхает об этом, и где потом вы очутитесь? Лучше и не говорить. Может, в узилище. Может, и того хуже. Говорят, она как-то чувствует то, что случилось и что еще произойдет. Говорят, она сразу же узнает то, что человек хочет скрыть. Не знаю, но я бы рисковать не стал. Если бы не Том, вы могли бы обратиться к гвардии. Они быстренько разобрались бы с любым другом Темного. Но даже если удастся скрыть от гвардии ваше знакомство с Томом, едва лишь вы упомянете о друзьях Темного, как известие об этом получит Элайда. И вы вернетесь туда, откуда мы начали». «Тогда не гвардия», — согласился Ранд. Мэтт энергично закивал, отправляя картофельную в рот и размазывая подливку по подбородку. «Всегда хлопот полон рот, когда суешься под бахрому политики, парень, даже если и не по своему желанию. А политика — это затянутая туманом трясина, кишащая змеями». «А что?» — начал было Ранд. Но содержатель гостиницы сразу поморщился, и стул, когда он выпрямился, заскрипел под его весом. В дверях, ведущих в кухню, стояла повариха, вытирая руки передником. Заметив взгляд хозяина, она махнула рукой, подзывая его к себе, а затем опять исчезла в кухне. «Может, и жениться на ней?» — вздохнул мастер Гилл. «Умудряется найти дела, которые требуется уладить, еще до того, как я соображу, что там неладно. Если не забились водостоки или не засорились сливы, то это крысы. Я заведение содержу в чистоте, сами понимаете, но в городе столько народу, что крысы повсюду. Набейте людей в город, как селедку в бочку, и вы получите крыс. А в Кеймлине и тех, и других нежданное нашествие. Не поверите, сколько хороший кот, превосходный крысолов, добывает в эти дни. Ваша комната в мансарде. Я скажу девушкам, какая. Любая из них проводит вас туда. И не беспокойтесь о друзьях темного. Не могу сказать много добрых слов о белоплащниках, но благодаря им и гвардии никто из того сорта людишек не осмелится показать свои мерзкие рожи в Кеймлине». Стул снова заскрипел, когда мастер Гилл отодвинул его и встал. «Надеюсь, не водостоки опять?» Ранд продолжил трапезу, но заметил, что Мэтт перестал есть. «По-моему, ты был голоден», — сказал он. Мэтт таращился в тарелку, гоняя вилкой кусок картошки. «Давай ешь, Мэтт. Нам нужно поддерживать силы, если мы хотим добраться до Тарвалона». Мэтт негромко, но горько усмехнулся. «Тарвалон. Раньше все время был Кеймлин. Морейн будет ждать нас в Кеймлине. Мы найдем Перрина и Эгвейн в Кеймлине. Все будет хорошо, если мы только доберемся до Кеймлина. Ладно, мы здесь, и ничего хорошего. Ни Морейн, ни Перрина, никого. Теперь, значит, все будет хорошо, если мы доберемся до Тарвалона. Мы живы», — сказал Ранд резче, чем того хотел. Он сделал глубокий вдох и постарался смягчить свой тон. «Мы живы. Это больше, чем просто хорошо. И я намерен остаться живым. Я хочу узнать, почему мы так важны для кого-то. Я не уступлю. Все эти люди вместе, и любой из них может оказаться другом темного. Мастер Гилл что-то уж больно скоро пообещал помочь нам. Что за человек может запросто отмахнуться от Айс Седай и друзей темного? Это как-то непривычно. Любой добропорядочный человек велел бы нам убираться вон или еще что-нибудь». «Ешь», — мягко сказал Ранд. И смотрел на Мэтта, пока тот не начал жевать кусок говядины. С минуту Ранд не отнимал ладони от стола, прижимая их к столешнице, стараясь унять дрожь. Он был напуган. Не мастером Гиллом, разумеется, но и без того хватало причин. Все эти высокие городские стены не остановят исчезающего. Может, надо было сказать содержателю гостиницы об исчезающем? Но даже если б мастер Гилл и поверил, захотел бы он помочь, зная, что исчезающий может объявиться в благословении королевы. И крысы. Может, и вправду крысы плодятся там, где много людей. Но Ранд помнил сон, который вовсе не был сном, в Байрлоне, и хруст хребта маленького зверька. «Порой темные используют пожирателей, падали, как свои глаза», — говорил Лан. «Вороны, вороны, крысы». Ранд ел, но, очистив тарелку, вкуса вспомнить не смог. Прислуживающая девушка, та, что полировала подсвечники, когда друзья вошли в гостиницу, проводила Ранда и Мэтта в комнату на мансарде. В наклонной наружной стене было прорублено слуховое окно, по бокам которого стояли кровати, а за дверью торчали деревянные крючки, куда юноши повесили свои нехитрые пожитки. Темноглазая девушка все теребила свою юбку, то и дело поглядывая на Ранда и хихикала. Она была симпатичной, но Ранд понимал, скажи он ей что-нибудь, непременно выставит себя круглым дураком. Он пожалел, что не умеет, как Перрин, обходиться с девушками. Когда она ушла, Ранд даже обрадовался. Он ожидал от Мэтта какого-нибудь замечания, но едва девушка ушла, тот бухнулся на одной из кроватей, не сняв ни плаща, ни сапог, и повернулся лицом к стене. Ранд развесил свои вещи, посматривая на спину Мэтта. Ему показалось, что тот опять сунул руку под куртку, сжимая свой кинжал. — Ты что, собрался залечь тут наверху и носа никуда не высовывать? — не выдержал Ранд. — Я устал, — пробурчал Мэтт. — У нас еще есть о чем порасспросить мастера Гилла. Вдруг он расскажет нам, как найти Эгвейн и Перрина. Если ему удалось удержаться на лошадях, то они уже могут быть в Кеймлине. — Они умерли, — буркнул Мэтт. В стену. Ранд помедлил, потом махнул рукой и вышел из комнаты. Он тихонько затворил за собой дверь, надеясь, что Мэтт в самом деле немного поспит. Тем не менее, внизу мастера Гилла нигде не было, хотя цепкий взгляд поварихи свидетельствовал, что она его тоже ищет. Ранд немного посидел в общей зале, но вскоре поймал себя на том, что внимательно разглядывает каждого входящего посетителя, каждого незнакомца, который мог оказаться кем или чем угодно, особенно в те первые секунды, когда в дверях возникал темный силуэт черной фигуры в плаще. Исчезающий в этой зале был бы словно лис в курятнике. С улицы вошел гвардеец. Облаченный в красный мундир мужчина остановился сразу у дверей, обежав холодным взглядом тех в зале, кто явно был не из города. Ранд изучал глазами столешницу, когда взор гвардейца упал на него. Потом юноша поднял взгляд, но мужчина уже ушел. Мимо Ранда с большой стопкой полотенец в руках прошла темноглазая девушка-служанка. «Они иногда так делают», — сказала она ему доверительным тоном. «Просто смотрят, нет ли каких беспорядков, заботятся о добрых подданных королевы. Да-да, тебе не о чем беспокоиться», — хихикнула она. Ранд покачал головой. «Тебе не о чем беспокоиться». Совсем не похоже на то, чтобы гвардеец подошел и спросил, не знаком ли он с Томом Меррилином. Да. Он становится таким же подозрительным, как и Мэтт. Ранд со скрежетом отодвинул стул. Другая девушка-служанка доливала масло в лампы на стене. «Есть тут какая-нибудь комната, где можно посидеть?» — спросил Ранд у девушки. Идти обратно наверх и запереться вместе с упрямым, ушедшим себя Мэттом ему не хотелось. Может, отдельный обеденный кабинет, которым не пользуются. «Есть библиотека», — девушка показала на дверь. «Туда, за дверь, направо, в конце коридора. В этот час там, может, и пусто. Спасибо. Если увидите мастера Гилла, то не затруднит вас передать ему, что Ранду, Алтору, нужно с ним поговорить, если он сможет уделить мне минутку. Я передам». — сказала она, затем ухмыльнулась. — Повариха тоже хочет потолковать с ним. — Видно, хозяин гостиницы прячется, — подумал Ранд, поворачиваясь к двери. Когда Ранд шагнул в комнату, в которую его направила девушка, он ошеломленно замер, вытаращив глаза. На полках стоял, должно быть, сотни 3-4 книг. Больше, чем ему раньше доводилось видеть сразу в одном месте. В полотняных переплетах, в кожаных переплетах, с корешками золотого тиснения. Лишь у немногих томов были переплеты с деревянными крышками. Глаза Ранда пожирали заглавия, выхватывая старых знакомых. «Странствие Джейна, далеко ходившего», «Очерки Вильяма из Маничеса». У Ранда перехватило дыхание, когда он заметил том «Путешествий среди морского народа» в кожаном переплете. Тему всегда хотелось прочитать эту книгу. Представив себе Тема с улыбкой, держащего в руках книгу, поглаживающего ее переплет, прежде чем устроиться, дымя трубкой, читать перед камином, Ранд сжал пальцы на рукояти меча с чувством безвозвратной потери и опустошенности, в которых утонуло все его радостное возбуждение от книг. Позади него раздалось вежливое покашливание, и юноша вдруг сообразил, что он тут не один. Готовый извиниться за неучтивость, он повернулся. Ранд привык, что он выше ростом почти всех, кого встречал, но сейчас глаза его скользили все выше, выше и выше, и челюсть у него все больше отваливалась. Затем взгляд его наткнулся на странную голову, которая почти упиралась в потолок, имевший высоту футов 10. Нос широкий, во все лицо, скорее был рылом, чем носом. Брови, свисающие, словно косицы, под ними тусклые, большие, с чайную чашку глаза. Уши, торчащие вверх, сквозь лохматую черную гриву, на их кончиках кисточки. Троллок! Ранд испустил вопль, попятился и потянулся непослушными пальцами к мечу, но ноги у него запутались, и он со всего маху уселся на пол. «Как бы мне хотелось, чтобы вы, люди, не вели себя так!» — пророкотал глубокий, словно гулкий барабан голос. Кисточки на ушах существа судорожно дернулись, и в речи его зазвучала печаль. «Очень немногие из вас помнят нас. Наверное, это наша собственная вина. Мало кто из нас появлялся на людях с тех пор, как тень пала на пути. Это, шесть поколений уже. Сразу после Троллоковых войн. Да, именно так». Косматая голова качнулась и спустила вздох, который сделал бы честь быку. «Слишком давно, слишком давно». И столь немногие путешествовали и смотрели, можно сказать, даже почти никто. Ранд с минуту сидел, открыв рот, уставившись снизу вверх на привидение в высоких по колено сапогах с широкими носками и в темно-синей куртке, застегнутой на пуговице от шеи до пояса и свисавшей, словно юбка-килт, до голенищ сапог, в которые были заправлены мешковатые штаны. В одной руке видение держало книгу, казавшуюся крошечной по сравнению с его пальцем, шириной в 3 человеческих, заложенным в нее, как закладка. «Я подумал, что вы...» — начал был Ранд, сразу спохватившись. «А что вы...» — это было ничем не лучше. Поднявшись на ноги, он робко протянул руку. «Меня зовут Ранд Алтор». Его ладонь утонула, обхваченная другой, большой, словно бедро, рукой. Пожатие сопровождалось церемонным поклоном. «Лоял, сын Арента, сына Халана. Ваше имя словно песня звенит в моих ушах, Ранд Алтор». Для Ранда эти слова звучали очень похоже на ритуальное приветствие. Он поклонился в ответ. «Ваше имя, словно песнь, звенит в моих ушах, Лоял, сын Арента, сына Халана». Все казалось чуточку нереальным. Ранд до сих пор не понимал, кто такой Лоял. Пожатие громадных пальцев Лоэла оказалось на удивление мягким, но юноша, тем не менее, высвободил ладонь, чтобы сохранить ее в целости. «Вы, люди, весьма возбудимы», — сказал Лоэл тем же грохочущим басом. — «Конечно, я слышал разные сказания и читал книги, но никогда этого не понимал. В свой первый день в Кеймлине я не мог поверить во весь этот гам. Орали дети, голосили женщины, а толпа гнала меня через весь город, размахивая дубинками, ножами, факелами и вопя троллок. Я начал уж бояться, что стану причиной небольших беспорядков. Нечего говорить, что произошло бы, не сопровождая меня отряд гвардии королевы». «Удачные обстоятельства», — выдавил Ранд. «Да, но, по-видимому, даже гвардейцы боялись меня не меньше остальных. Вот уже 4 дня я в Кеймлине, а носа не могу высунуть из гостиницы. Добрый мастер Гил даже попросил меня не показываться в общей зале». Уши Лоэла дернулись. «Нельзя сказать, что он не гостеприимен, понимаете ли, но тем первым вечером было немного треволнений. Будто все люди разом захотели немедленно съехать. Столько крику и визгу. Все старались одновременно выскочить в дверь. Некоторые, наверное, ушиблись». Ран зачарованно уставился на подергивающиеся уши. Заявляю вам, что не ради этого я покинул Стеддинг. Вы, Огир, воскликнул Ранд. Погодите, 6 поколений? Вы сказали, троллоковы войны? Сколько же вам лет? Едва сказав это, он понял, что спрашивать об этом неучтиво, но Лойл стал скорее оправдываться, чем обижаться. 90 лет, сказал Огир, натянуто. Еще 10 лет, и я смогу обращаться к пню. Думаю, старейшины должны были бы позволить мне высказаться, когда решали, можно ли мне уходить или нет. Но они всегда беспокоятся о любом, любого возраста, собирающемся во внешний мир. Вы, люди, так торопливы, опрометчивы, так сумасбродны. Он моргнул и коротко поклонился. «Прошу простить меня». Мне не следовало говорить это. Но вы все время воюете, даже когда в этом нет нужды. — Все верно, — сказал Ранд. Он по-прежнему пытался постичь возраст Лойла. Старше старика Кенна Буе и все-таки не настолько взрослый, чтобы... Ранд опустился на один из стульев с высокой спинкой. Лойл осторожно уселся на другой, рассчитанный на 2 человек, с трудом на нем уместившись. Сидя, он все равно оставался в рост большинства мужчин. По крайней мере, они позволили вам уйти. Лойл уставился в пол, морща нос и потирая его толстым пальцем. Ну, что до этого? Понимаете, Пень совещался не очень долго, меньше года, но из услышанного я уяснил, что к тому времени, как они придут к решению, я буду достаточно стар, чтобы уйти без их позволения. Боюсь, они скажут, что я приделал слишком длинное топорище к своему топору. Ну, я просто взял и ушел. Старейшины всегда говорили, что у меня слишком горячая голова, и, боюсь, своим уходом я доказал их правоту. Интересно, они уже поняли, что я ушел, или еще нет? Но я должен был уйти. Ран прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Если Лойл Огир с горячей головой, можно представить, каковы большинство Огир. Совещались не очень долго, меньше года. Мастер Алвир наверняка изумленно покачал бы головой. Собрание совета деревни, которое длится полдня, заставило бы каждого, даже Харала Лухана, то и дело вскакивать с места. Волна тоски по дому накатила на Ранда, заставив его тяжело вздохнуть при воспоминаниях о Теме, об Эгвейн, о винном ручье, об Элтайн на лужайке в прежние, более счастливые дни.